Выгодный оборот. Читает Житкова Марина. Одному молодому человеку нравилась одна вдова, которая после смерти мужа 3 года жила в своей фанзе и никуда не выходила. Он все думал, как бы ему жениться на ней. Однажды отец сказал ему: «Вот тебе 1000 лан, иди и торгуй». Молодой человек взял 1000 лан, пошел к фанзе вдовы, просунул палец в бумажную дверь и сказал: «Кто также пальцем коснется моего пальца, тому я дам 1000 лан». Вдова подумала, что ничего у нее не убудет, и коснулась его пальца, а молодой человек просунул ей 1000 лан. Затем он возвратился домой. Отец спросил его: «Купил что-нибудь?» «Дал только задаток. Надо еще 2000 лан». Отец дал ему. А он пошел к молодой вдове, просунул руку по локоть и сказал: «Кто рукой коснется моей руки до локтя, тому отдам 2000 лан». Подумала вдова и коснулась его руки до локтя. Молодой человек отдал ей деньги, а возвратившись, сказал отцу: «Товару оказалось больше, чем я думал, и надо еще 3000 лан». Дал отец, и молодой человек пошел к вдове и, просунув голову в дверь, сказал: «Кто щекой коснется моей щеки, тому дам 3000 лан». Посмотрела вдова на красивое лицо молодого человека и подумала, что от нее не убудет, если она прикоснется. Прикоснулась и получила 3000 лан. А молодой человек, возвратившись к отцу, сказал: «Еще больше товару! Не хватает 4000 лан!» Опять дал отец ему деньги. Вошел молодой человек в дом вдовы и сказал: «Кто обнимет меня и поцелует, тому я дам 4000 лан!» Вдова обняла его и поцеловала, а молодой человек отдал ей 4000 лан. «Вместо денег ты бы лучше тоже меня поцеловал». «Я не брал с тебя денег». «Но я целовала тебя, и ты должен меня поцеловать. Я отдам тебе за поцелуй все твои деньги». «Этого мало». «Возьми все богатства моего покойного мужа. Их миллионы». «Мало». «Чего же ты хочешь?» «Хочу, чтобы ты была моей женой». «О, какой глупый! Чего же я? Другого хочу». Тогда сын пришел к отцу и сказал: «Вот как я торговал. На твои 10000 лан заработал 1000000 и жену». После этого они сыграли веселую свадьбу, и молодой муж купил себе должность губернатора.